5. Как только ослабло ощущение спазма в животе, а второе зрение снова начало показывать внутренние помещения храма в тусклых оттенках приглушенной цветовой гаммы, Кай, спотыкаясь, бросился прочь от мечника. Столкновение с парией заставило его взмокнуть от пота. Астропата внезапно захлестнула запоздалым шоком и страхом, и он упал на колено. Он слышал о париях. О них болтали и перешептывались в городе прозрения. Но до сегодняшнего дня он никогда не верил в их существование всерьез. Абсолютная пустота того человека внушала ужас. Это был зияющий, бездонный вакуум, полное отсутствие начинки обычного человеческого бытия в виде памяти, жизни и витальных энергий. Одна только мысль о его неприсутствии леденила душу. И Кай почувствовал, что к нему возвращается тошнота, вызванная отсутствием у этого человека души. «О нет!» – прошептал он, оборачиваясь и разыскивая источник своего недомогания. Он не мог ничего увидеть, но теперь, зная, что нужно искать, он пытался обнаружить пустоту парии. Вон там, зазор в клубящемся кровавом тумане насилия. Кай развернулся и побежал, но пария был быстрее. Хотя Кай и мог воспринимать пустоту, отмечающую его присутствие, он был не в силах от него ускользнуть. Рука парии сгребла астропата за шиворот и удержала его с такой силой, что он встал как вкопанный. Хватка у этого человека была как у машины, такая же могучая и непоколебимая. «Ты уже и так далеко удрал», — произнес чей-то голос, скрежеща, как те ржавые зубья страха, которыми продирала по позвоночнику Кая. Астропат едва сдерживал тошноту. Все его тело тряслось от ужаса, порожденного бесконечной неправильностью этого человека, которого вообще не должно было существовать на свете. «Кто ты такой?» — задыхаясь, спросил Кай. «Меня зовут Картона», — ответил его пленитель. «А тебе подошла, пора умирать».